Четвертое. Ты всем была. Но потому что ты теперь мертва, Бубо моя, ты стала ничем, точнее, сгустком пустоты. Что тоже, как подумаешь, немало. Бубо мертва. На круглые глаза вид горизонта действует как нож, но тебя, Бубо, Кики или Заза, им не заменят. Это невозможно. Идет четверг. Я верю в пустоту. В ней, как в аду, но более херово. И новый Дант склоняется к листу. И на пустое место ставит слово. 1972.